Глава 11. Про радужное ожидание, несбывшиеся надежды и путеводную звезду. С моря тянуло прохладой. Самодельный бурнус отлично справлялся с солнцем. Иван, не торопясь, топал к северу, не забывая, однако, вертеть головой во все стороны. Ничего интересного вокруг не происходило. Слева пустое, в смысле полного отсутствия всяких бакенов, буёв и кораблей, море. Справа степь. И тоже пустая. Никаких следов человека. Пейзажи были однообразными и быстро приелись путнику. Никаких животных или уже знакомых куриц по пути Маляренко тоже не встретил. Только стая каких-то птиц носилась над самой водой, ловя насекомых. Шагать было нетрудно, но, если честно, скучновато. И на автомате, вертя головой, Маляренко погрузился в размышления. «Иду я километра 3-4 в час. Если не делать привала и экономить воду, то до вечера тридцатник пройду». Иван прикинул возможные размеры заповедника еще раз и повеселел. «К вечеру выберусь. Или людей найду, или дорогу. Дикари тут точно должны быть. Пляжи-то какие». Представив, как он находит лагерь нудистов, Маляренко почувствовал себя еще лучше и с трудом подавил в себе желание немедленно ускориться. «А силы лучше поберечь», — ухмыльнулся Ходок. «Пригодятся». Через час желтая дорога неожиданно сменилась утрамбованной серой глиной с растущими там и сям чахлыми камышами. Прикинув, что он сам себе хозяин-барин, Иван поменял свои планы и устроил себе привал в редком тенечке камышей. Идти дальше уже не хотелось. Хотелось постелить на глину свою одежду и завалиться поспать. А потом проснуться и залезть в воду, или наоборот, искупаться, а потом поспать. Посидев 5 минут и слегка переведя дух, Иван решил, что если он прямо сейчас не поднимется, то весь день пролетит к чертям. Пришлось на практике повторить подвиг барона Мюнхгаузена и поднять самого себя за воротник. Утвердившись на ногах, Маляренко дал себе честное слово не останавливаться до вечера и бодро двинул дальше, на север. Пройдя еще 5 километров, путешественник вновь вышел на песок. Но это был уже не пляж. Это были настоящие барханы, которые одним боком уходили в воду, а другой стороной смотрели на настоящую пустыню, которая тянулась до горизонта. На самом-то деле это были, конечно, не барханы, а дюна. Но выросший вдали от моря, Маляренко это слово позабыл. Шагать сразу стало гораздо тяжелее. Песок осыпался под ногами, проникал в обувь. Приходилось часто садиться и вытряхивать туфли, но уйти с бархана вниз, в пустыню, подальше от берега, Иван не решался. «Товарищ Сухов смог?» «Смогу и я». Настроение все равно было отличным. Маляренко был рад, что он двигается, а не просиживает штаны на парковке. Движение – жизнь. На преодоление дюны ушло 3 часа. Когда солнце потихоньку начало скатываться на запад, Иван сидел на самой макушке 30-метровой песчаной горы и смотрел на краснеющее море и на открывшийся перед ним степной простор. Пустыня осталась позади. Впереди вновь было целое море разнотравья, колыхавшееся волнами под порывами ветра. Кое-где пятнами на этом море лежали клумбы кустарника. На горизонте едва различим был лес. Маляренко напряг зрение. «А может и роща? Там вода точно должна быть. И по клумбам пошукать». Иван был серьезен. По его прикидкам, за день он прошел не меньше 20-25 километров. Ноги болели. Вода почти кончилась. До паники было далеко, но и от шапкозакидательского «к вечеру выберусь» Маляренко избавился. Было ясно, что сегодня он уже никуда не выйдет. И перед ним во весь рост встала проблема ночевки. Ночевать в степи Иван не хотел. Ему было страшно об этом даже думать. Допив последнюю воду, он сунул пустую бутылку в сумку и начал быстро спускаться с бархана. Вечерело. Надо было поторапливаться. Маляренко рысой добежал до ближайшего кустарника и принялся вырубать себе убежище. Не евший целый день, потративший уйму сил на поход, Иван тем не менее вгрызался в непролазную чащу, словно танк. Тупой нож почти не резал, приходилось подрубать и доламывать ветки руками. Из земли торчали острые то ли колья, то ли пни. Но все равно это было лучше, чем ничего. Уже в полной темноте Иван закончил работу, забаррикадировал вход и повалился на колючую землю. Едва голова его коснулась сумки, Маляренко мгновенно заснул. Второй день пути дался Ивану куда как тяжелее первого. Воду Маляренко смог найти лишь после полудня. К этому времени он уже почти ничего не соображал, просто шел вперед, механически переставляя ноги. 200 грамм водки, плескавшихся на дне бутылки, Иван сунул поглубже, в сумку, чтобы даже не слышать этот звук. Возясь с сумкой, мужчина отвлекся от дороги на несколько секунд и со всего маху свалился в узкую промоину, полную чистой воды. Ошалевший от неожиданной удачи и наплевав на всех бактерий и микробов вместе взятых, Маляренко пил и пил чистую и холодную воду. Утолив жажду и хорошенько умывшись, Ваня выбрался из ручья и, довольно отдуваясь и фыркая, огляделся. Сотни метров от него, возле извилистой промоины, росло два корявых и невысоких дерева, дававших плотную и густую тень. Решив немного отдохнуть, Маляренко подобрал сумку и двинул в тенек. Тенек оказался занят. Тихое хриплое рычание Иван услыхал за полсотни шагов от намеченной цели. Что там за зверюга, мужчина не знал. Но, судя по долетающим звукам, зверь там был не один. На миг застыв столбом, перетрусивший Маляренко вытащил деда в тесак. В другой руке сама собой появилась самая большая отвертка. Не отрывая глаз от тени, из которой доносился рык, Иван потихоньку включил задний ход, даже и не пытаясь геройствовать и храбро отвоевывать себе место без солнца у неведомых диких зверей. Пройдя вверх по течению примерно с километр, мужчина обнаружил на берегу ручья замечательную клумбу. Осторожно приблизившись, Ваня не обнаружил никаких жильцов, кроме десятка пичуг, моментально порскнувших в разные стороны. «Сойдет». Перенервничавший Иван вытер лоб дрожащей рукой. Ноги его сами собой подогнулись, и Маляренко мешком рухнул в долгожданный тенек. «Ни хрена себе! Чуть не попал!» Иван вспомнил, как ходил с племянником в зоопарк. Припомнил степных леопардов, и ему стало худо. Потом он вспомнил клетку с волком. Волк Ване как-то не показался. Маленький какой-то, щуплый. А потом волк посмотрел прямо ему в глаза. И Маляренко испугался. Испугался, несмотря на то, что их разделяла стальная решетка, потому что, как бы это банально ни звучало, на него смотрели глаза убийцы. Тогда, сославшись на вонь, шедшую от клетки, Маляренко поспешил оттуда уйти. Проверять, кого он потревожил у дерева, у уставшего и голодного человека не было ни малейшего желания, и со словами «нормально, заночую здесь», он принялся вырубать себе очередное убежище. Закончив работу, напившись до отвала воды и слопав предпоследнюю шоколадку, Иван занялся стиркой своих изрядно пропыленных и просоленных вещей, попутно пожалев, что оставил хозяйственное мыло в багажнике. Пришлось потратить чуток шампуня. Развесив одежду сушиться на ветках, Маляренко, достав из сумки все свои походные банные принадлежности и сложив их на берегу, решительно полез мыться. Чистый, побрившийся, благоухающий одеколоном, Иван сидел на берегу ручья, опустив в воду ноги и глядел на далекий лес. Скорее, это была большая роща. До нее, по всем прикидкам, было никак не меньше 5 километров. Солнце садилось, и вся степь была красновато-оранжевой. Настроение у Маляренко было подавленным. Сложив 2 и 2, он получил ответ, который его совсем не устраивал. «Вчера 25, сегодня, ладно, пусть 10», — вслух рассуждал Иван. «И ничего, и никого, ни кораблей, ни бакенов, ни самолетов, ни проселочных дорог. Следы от машин в степи надолго остаются. Куда ж вас, Иван Андреевич, занесло? Был бы военный полигон, так следов было бы немерено». Солнце опустилось в море, стало резко темнеть. Вдалеке какая-то тварь начала подвывать и тявкать. С невеселыми мыслями о больших и жирных неприятностях, в которые он угодил, Иван вылез из ручья и пошел спать. Послав подальше очередной концерт цикад, трещавших со всех сторон, шум ветра и далекий вой зверья, Оляренко заткнул вход в свое логово, хлебнул для профилактики водки и отрубился. Эту ночь Маляренко запомнил на всю жизнь. Какая-то пыхтящая, вонючая тварь, урча и подвывая, толкалась в сложенную из веток баррикаду. Проснувшийся Иван не стал орать, хотя сердце от испуга готово было выскочить из груди. Он молча уперся обеими ногами в хлипкую стеночку и стал бороться за свою жизнь. Временами ему казалось, что неведомый зверь сейчас ворвется в убежище. Под напором когтей ветки трещали, гнулись, но, к счастью, не ломались. Попадавшись таким образом, полчаса противники остались при своих. Ваня, тяжело дыша, лежал в кустах, а представитель местной фауны, убедившись, что ему ничего тут не обломится, напоследок, порычав для порядка, побежал по своим делам дальше. Сон не шел. Маляренко лежал и считал звезды, вспоминая родителей, родных и приятелей. Несмотря на одержанную победу, настроение было не ахти. Все, что произошло с ним за последние несколько дней, сильно подкосило веру Ивана в собственные силы и возможности. А поход показал, что задница, в которую он свалился, гораздо больше, толще и глубже, чем он мог подумать. Все-таки это, наверное, не заповедник. Маляренко закрыл глаза и, холодея от страха, высказал вслух давно пришедшую на ум мысль. Это, наверное, параллельный мир какой-то. И людей здесь нет. Следующие 15 минут Иван посвятил громкой ругани. В этом он был не мастак, так что мат был хоть и громкий, но однообразный и неизобретательный. Маляренко понимал всю бесполезность крика, но поделать с собой ничего не мог. Страх, отчаяние и злоба требовали выхода. Прооравшись как следует, мужчина постепенно успокоился. Начинало светать, ветер стих, и Ивана охватила абсолютная тишина. Маляренко застегнул молнию куртки до горла, покрепче сжал рукоятку ножа, проверил наличие в кармане отвертки и молча вышел из укрытия. «Бояться нельзя, бояться нельзя. Терять все равно уже нечего». Зубы все равно предательски постукивали, холод в животе разлился по всему телу, и Ивана заметно потряхивало. «Да я эту тварь! Ой!» Маляренко, забыв обо всем, застыл на месте. Вдали горел костер. Маленькая точка неровно светила. Ее можно было бы спутать со звездой, висящей прямо над горизонтом, но Иван нутром почуял – это костер. Это люди. Второй раз за эту ночь сердце готово было выскочить из груди. В ушах шумело. Сбросив оцепенение, Маляренко прочертил ножом на земле полосу, указав направление на огонь. Теперь, когда появилась хоть какая-то надежда, что он здесь не один, Иван решил поберечься. Мужчина развернулся и нырнул назад, в убежище. «А может, все-таки заповедник?» Счастливо улыбнулся он. Несмотря на ночные приключения, Маляренко спокойно проспал все утро и проснулся около полудня. Выскочив из укрытия, он бросился к черте. Как Иван и ожидал, она точно показывала на далекую рощу. «Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога!» Повеселевший Маляренко быстро собрался и почти бегом рванул к людям.